430. Как много значения придают люди своему эго! Как люди боятся, чтобы их личность не была затронута чем-то непонятным их сознанию! Как люди боятся примкнуть к высшему и предпочитают остаться на границе тьмы! Каждое намерение приближает к лучшему решению, если дух стремится к иерархии блага. Каждую явленную ступень человек может эволюционно восходить, если он принимает руководящую и принимает каждый раз указ иерархии. История слагается иерархией жизни. Лучшие ступени человечества строились иерархией, самые лучшие достижения утверждались иерархией. Так можно лишь иерархии достичь. Так великое время утверждено, и мы насыщаем пространство великим зовом.